Но, разумеется, были и те, кто понял смысл слов старика. «Великий старейшина, вы опасаетесь природного таланта Дуань Линтяня?» Инчжэн задал вопрос старику. Старик кивнул, а затем неторопливо ответил. «Я недавно получил новости, что Дуань Линтянь не только эксперт первого уровня стадии абсолютной пустоты, но еще и постиг силу молнии в полушаге от продвинутой стадии. Все вы должны понимать, что это значит». Как только старик сделал паузу, выражение всех высших чинов клана Инь помрачнели. Они уже слышали, что Дуань Линтянь ступил на первый уровень стадии абсолютной пустоты, поэтому на сей факт не были удивлены. Но, сила молнии в полушаге от продвинутой стадии, Инчжэн почувствовал, как участилось его сердцебиение. «Великий старейшина, вы говорите правду, мой внук воспользовался месячной возможностью на отдых, чтобы сообщить мне», — серьезным тоном ответил старик. Больше никто не сомневался. Даже если природный талант внука великого старейшины уступал сыну патриарха, но все равно был неплох, поэтому его также порекомендовали в Академию драконов и фениксов. Менее 25 лет, но обладает культивацией первого уровня стадии абсолютной пустоты и силой молнии в полушаге. «Я изначально думал, что выживший мусор секты Меча Семи Звезд просто владеет чудовищным талантом, но не думал, что его способности к постижению ничуть не меньше. Многие верхи клана Инь теперь испытывали страх. Великий старейшина, нам придется заглотить свой позор». Некоторые из представителей клана Инь до сих пор не могли смириться. «А у вас есть другие яркие идеи?» — равнодушно спросил старик, заставив последних сомневающихся заткнуться. Старик продолжил. «Дуань Линтянь, выживший секты Меча Семи Звезд, а тройственный союз Лазурного Леса мечтает больше всего о том, чтобы прикончить его. Думаете, они просто будут отсиживаться на месте, узнав, что паренек находится в Академии Драконов и Фениксов?» Слова старика заставило некоторых высших чинов клана Инь задуматься. «Сила тройственного союза Лазурного Леса значительно превосходит наш клан. Если они беспомощны против него, то думаете, мы что-либо сможем сделать Дуань Линтяню? Чтобы брать на себя риск в оскорблении такого врага, разве не лучше понаблюдать, как тигры грызут друг другу глотки?» Многие согласились с его мнением. «Патриарх, боюсь, кто-то уже точно отправил в Тройственный союз Лазурного Леса новости о появлении Дуань Линтяня, но тот человек явно не знает, что он постиг силу молнии в полушаге от продвинутой стадии». Старик обращался к Инчжэну, но в его глазах вспыхнул холодный блеск. «Патриарх, пошли посланника, чтобы уведомить их о новых сведениях. Великий старейшина мудр». Инчжэн взбудоражился, понимая скрытый смысл его слов. «Великий старейшина мудр». Все представители клана Инь отреагировали так же, злорадно ухмыльнувшись. «Если Тройственный союз Лазурного Леса узнает, что их потенциальная угроза не только прорвалась на первый уровень стадии абсолютной пустоты, но еще и постигла силу молнии в полушаге от продвинутой стадии, то отчаянно захотят избавиться от него», они не сомневались. В дальнейшем большой ястреб воспарил в небо из поместья клана Инь. На нем летел человек. Основываясь на скорости, тот ястреб явно оказался демоническим зверем. Тройственный союз Лазурного Леса состоял из трех великих сект. Секта Снежной Луны находилась ближе всего к императорскому городу. Располагалась же она на севере имперского королевства Лазурного Леса в мире льда и снега, где снег блестит на протяжении целого года. Но сегодня в мире льда и снега появился неожиданный гость. Вжух! Черный силуэт пронесся с горизонта, но на фоне окружения очень бросался в глаза. Очень скоро тот силуэт остановился, раскрывая взору свою истинную форму. Демонический зверь остановился лишь по той причине, что перед ним появился человек, который преградил ему путь. Некоторый страх вспыхнул в глазах демонического зверя, когда он смотрел на ученого средних лет, кто решил ворваться в отделение Тройственного союза Лазурного Леса. Холодный блеск вспыхнул в глазах того ученого. «Приветствую, глава секты Сюэ». Мужчина средних лет на спине ястреба поднялся и уважительно поклонился ученому. «Кто ты?» Ученым само собой оказался глава секты Снежной Луны, Сюэ Жуй. Как высший чин клана Инь, мужчина средних лет на ястребе сразу узнал Сюэ Жуя. «Глава секты Сюэ, я представитель клана Инь из императорского города. Я пришел от имени патриарха, чтобы передать вам информацию», — почтительно ответил мужчина. «Клан Инь, клан, чьи ресурсы и возможности сравнимы с сектой первого класса?» — равнодушно и удивленно переспросил Сюэ Жуй. «Верно», — кивнул мужчина. «Говори, с чем пришел». Сюэ Жуй не относился к клану Инь серьезно. По его мнению, Клан первого класса в лучшем случае имеет двух практиков стадии посвящения пустоты, поэтому он не особо высоко ставил их на фоне Тройственного союза. Не говоря уж о Тройственном союзе Лазурного леса, даже с сектой Снежной Луны клану Инь было далеко. Глава секты Сюэ, патриарх просил меня передать вам, выживший мусор секты Меча Семи Звезд, которого вы хотите прикончить, появился в Академии Драконов и Фениксов, ответил мужчина. Выживший мусор, поначалу он никак не отреагировал, но когда до него дошел смысл, то нахмурился. Ты говоришь о Дуань Линтяне? Видимо, Сюэ Жуй не получал новостей о появлении Дуань Линтяня. Так и есть, сразу кивнул в ответ мужчина. Дуань Линтянь, я не думал, что ты посмеешь покинуть Королевство Красного Неба. Холодный блеск вспыхнул в глазах ученого, но его настроение улучшилось. В тот день, когда его личная ученица узнала о Дуань Линтяне, то он уже подумал, что раз трое старейшин-хранителей возьмутся за дело, то парнишка точно умрет. Но, к сожалению, вернулось только двое. Только тогда он и узнал, что Королевство Красного Неба скрывает в себе таинственного эксперта с крайне ужасающей мощью. Тот эксперт даже не показался, но прямо на месте сумел прикончить старейшину-хранителя. Даже для Тройственного союза Лазурного леса сила старейшины-хранителя считалась высшей. К тому погиб практик шестого уровня стадии посвящения пустоты. И с тех пор они поняли, что пока Дуань Линтянь не покинет Королевство Красного Неба, они не сумеют его прикончить. Они вынуждены были ждать, пока он сам не появится. Всегда ожидали шанса. И теперь этот шанс наконец им представился. Глава секты Сюэ, член клана Инь, продолжил. Дуань Линтянь уже ступил на первый уровень стадии абсолютной пустоты, и не только он, но не успел он закончить, как остановился. Что? Ты сказал, что он уже прорвался в стадию абсолютной пустоты? Сюэ Жуй помрачнел, а его импозантная аура радужным светом устремилась к небу. Член клана Инь на демоническом звере начал дрожать и даже боялся выдохнуть, опасаясь, что тем самым может погибнуть. Глава секты Сюэ, я не закончил, попытался выговорить мужчина. Наконец Сюэ Жуй слегка поумерил пыл, в то время как член клана Инь почувствовал, словно потерял всякие силы. Когда он выдохнул, демонический зверь отлетел на десяток метров назад. «Говори», — холодным и равнодушным тоном приказал ученый. Сведения о прорыве Дуань Линтяня на стадию абсолютной пустоты шокировали его настолько, словно бы он увидел перед собой смертельного врага. Ему, кажется, еще не исполнилось 25 лет, верно? Глава секты Сюэ, не только он прорвался на стадию абсолютной пустоты, но еще и постиг силу молнии в полушаге от продвинутой стадии. Как только мужчина закончил говорить, то дал приказ демоническому зверю на отступление. Глава секты Сюэ, я прощаюсь с вами. Сюэ Жуй не обращал никакого внимания на представителя клана Инь, так как просто парил на месте, поразившись. Первый уровень стадии абсолютной пустоты, сила молнии в полушаге от продвинутой стадии, озноб пробрал сердце Сюэ Жуя. Если он не умрет, тогда Тройственный союз Лазурного леса точно будет уничтожен. Какую бы цену ни пришлось заплатить, мы должны избавиться от него. Сюэ Жуй словно бы превратился в поток белого света, покинув секту Снежной Луны. Он как можно скорее хотел сообщить данные сведения двум другим главам. От них зависело выживание Тройственного союза Лазурного леса. Глава 508. Феофлейты, Цзыянь. Дуань Линтянь естественно не подозревал о том, что происходило снаружи. Он молча культивировал во внутреннем зале Академии Драконов и Фениксов. Он занимался увеличением своей культивации, но не забывал о культивировании боевых навыков, а также постижении силы более высокого уровня. Постижение силы ветра и силы молнии в полушаге от продвинутой стадии, а также достижение первого уровня стадии абсолютной пустоты. Такого не достигал в свои годы даже боевой император Возрождения. Дуань Линтянь просматривал его воспоминания, но невольно вздыхал периодически. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения во время второго жизненного цикла, когда он достиг первого уровня стадии абсолютной пустоты, то лишь одна из сил достигла полушага от продвинутой стадии. Вторая сила находилась в форме семени силы. Сегодня проходил последний день регистрации молодых гениев. Дуань Линтянь вышел из комнаты, но остановился в своем дворе. На данное время во внутреннем зале стоял шум. Ученики внешнего зала бросали вызовы ученикам внутреннего зала время от времени, так как хотели улучшить условия проживания. «Цзи Фэн!» Вдруг громкий крик привлек внимание Дуань Линтяня. Кричал молодой человек в возрасте 35 лет напротив определенного двора во внутреннем зале. А Дуань Линтянь помнил, кому принадлежал тот двор. Именно в нем и остановился Цзифэн. Цзифэн оказался первым его знакомым по прибытию в императорский город. Хотя их нельзя было назвать друзьями, но Дуань Линтюня стало любопытно, кто захотел бросить ему вызов. Духовная сила парня пролетела к тому молодому человеку, поэтому Дуань Линтянь сразу узнала уровни культивирования того человека. Полшага от стадии абсолютной пустоты, удивился про себя Дуань Линтянь. Кажется, Цзифэна выпнут из внутреннего зала, ХМПФ. Но со стороны резиденции Цзифэна послышался холодный фырк. В скором времени перед глазами Дуань Линтяня появился и сам Цзифэн, Цзыган. Цзифэн вышел из своего двора и посмотрел в сторону молодого человека. «Думаешь, достоин бросать мне вызов? Если бы на твоем месте стоял молодой мастер Цитры, я бы, может, и испугался. Что до тебя, ты мне не соперник. Бред сумасшедшего!» Фыркнул в ответ Цзыган, а затем сделал шаг вперед. Над его головой в небе воплотилось 1500 силуэтов древних мамонтов. Полшага от стадии абсолютной пустоты. Многие ученики внешнего зала громко воскликнули. Полшага от стадии абсолютной пустоты, увидев культивацию Цзыгана, Цзифэн напрягся. «Я и вправду не думал, что ты прорвешься к стадии в полушаге от абсолютной пустоты, но ты уверен, что сможешь победить меня». Закончив говорить, он тоже сделал шаг вперед. В небе энергия завихрилась, преобразившись в те же 1500 силуэтов древних мамонтов. Полшага от стадии абсолютной пустоты. Дуань Линтянь сильно удивился, когда увидел подобное. Он не ожидал, что Цзифэн сумеет за несколько дней совершить прорыв. Сам Цзыган слегка побледнел. «Ну и что, все еще смеешь бросить мне вызов?» — равнодушно спросил Цзифэн. ХМПФ. Гудящая первородная энергия вокруг Цзыгана словно превратилась в шар светлого пламени, окутав его со всех сторон. Своим поступком он решил ответить на вопрос Цзифэна. «Я поиграю с тобой». Цзифэн пришел в движение. Превратившись во вспышку молнии, он устремился прямо на Цзыгана. Двое парней начали интенсивную борьбу. Поначалу никто из них не призывал духовного оружия, сражаясь исключительно при помощи первородной энергии, а впоследствии они оба достали духовные оружия шестого ранга. Некоторое время их силы были равны. «Я и вправду не представлял, что спустя несколько дней Цзифэн прорвется на стадию полушага от абсолютной пустоты. Они оба равны. Будет сложно выявить победителя». Многие ученики внешнего зала перешептывались между собой. Некоторые из учеников внутреннего зала разделяли их мнение. Только Дуань Линтянь ни разу не переставал следить за Цзифэном с самого начала битвы. В определенный момент он слегка улыбнулся. Цзифэн глубоко скрывал свою силу, и практически в то же время от меча Цзифэна вылилась наружу странная и необъятная аура. К его уже существующим силуэтам древних мамонтов добавилось еще 100, но то количество силуэтов древних мамонтов выглядело нестабильным, так как постоянно колебалось между 70 и 100. Но даже при таких обстоятельствах он полагался на их силу, чтобы одолеть Цзыгана одним ударом. Пуф! Цзыган отправился в полет. Упав на землю, он выплюнул пригоршню крови. Выглядел он неважно. «Ты постиг семя силы меча», — немного дрожащим от страха голосом произнес Цзыган. «Семя силы меча». Окружающие загомонили, когда посмотрели на Цзифэна. Судя по всему, никто из них не ожидал, что у Цзифэна такие способности. Его способности к постижению неплохи, вот к какому выводу пришел Дуань Линтянь. На фоне семени силы сабли молодого мастера сабли, семя силы меча Цзифэна выглядело более мощным. Конечно же, это не говорило о том, что Цзифэн сильнее молодого мастера сабли. В конце концов, с того боя уже прошло 2 года. С того дня сила молодого мастера сабли наверняка значительно возросла, до той степени, что он уже наверняка совершил прорыв на первый уровень стадии абсолютной пустоты. Молодой мастер сабли. Секта меча демонического лотоса. Когда Дуань Линтянь вспомнил одного из молодых мастеров, то невольно коснулся воспоминаниями ту секту. Секта меча демонического лотоса – одна из ключевых сил, уничтоживших секту меча семи звезд. Молодой мастер сабли – приемный сын главы той секты. «Кроме Цзышина, в твоем клане Цзы нет второго человека, к которому мне придется серьезно относиться в молодом поколении», — насмехался Цзифэн над Цзыганом. Цзыган помрачнел, но в то же время затрясся от сильного позора. Но именно в этот момент раздался леденящий голос. «Тогда позволь мне, человеку, к которому ты не относишься серьезно, испытать твои способности». Когда закончилась фраза, перед поверженным Цзыганом появилась красивая девушка. Вжух! Под рукавом этой девушки блеснуло что-то золотое. Она протягивала Цзыгану целебную пилюлю. Как только Цзыган поймал и проглотил целебную пилюлю, то поднялся на ноги и уважительно поклонился девушке. «Молодая мисс Цзыянь». Как только девушка повернулась, перед глазами Дуаньлин Тяня предстала девушка с телосложением дьяволицы и с личиком ангела. Даже он невольно задержал дыхание. С точки зрения внешнего вида, она не уступала его двум невесткам. Молодая девушка носила фиолетовое платье. Сперва она излучала статную ауру, а после начала излучать ауру очарования и статная и очаровательная, яркая комбинация. Понять натуру этой девушки явно будет сложно. Молодая леди Цзыянь, младшая сестра молодого мастера цитры, Феофлейты Цзыянь, некоторые люди не сдержались, поэтому раскрыли ее личность. Я давно слышал, что Феофлейты Цзыянь красавица номер один в императорском городе. И теперь, когда я лично ее увидел, кажется, она заслуживает своей репутации. Она появилась во внутреннем зале на такой ошеломительной скорости. Я тоже слышал, что у нее невероятные достижения в музыке, а она часто проводит ассамблеи флейты и цитры вместе со своим братом. Видимо, природный талант в боевом дао юной леди далеко не мал. Клан Цзы получил две рекомендательные квоты. Раз молодая леди сумела заполучить одно из них, полагаю, ее культивация существенная. А я даже не знал, что ее природный талант высок. Молодая леди Цзыянь имеет старшего брата в лице молодого мастера цитры, поэтому даже если ее талант неплох, она всегда будет находиться в тени брата, поэтому-то мы о нем и не слышали. В конце концов, мы постоянно наблюдали за молодым мастером цитры. Ученики тихо шептались. Юная леди Цзыянь. Цзи Фэн спокойно смотрел на девушку. В битве часто получают ранения, а я надеюсь, что ты не станешь поступать беспечно. Иначе если я тебя раню, тогда мне сложно будет объясниться перед молодым мастером цитры. Кто же в имперском королевстве Лазурного леса не знал, как молодой мастер цитры дорожит своей младшей сестренкой. Если кто-то ранит ее, то он явно просто так не отпустит того человека. Раз ты смотришь сверху на членов клана Цзы, тогда я докажу тебе, что ты ошибался. Цзыянь взмахнула рукавом, а в ее ладонях появилась нефритовая, но полупрозрачная кристальная флейта. Духовное оружие пятого ранга. Дуаньлин Тянь направил на девушку свою духовную силу, чтобы проверить ее культивацию, но коснувшись флейты в ее руках, он сразу определил ее ранг. Видимо, Цзи Фэн скоро пострадает, так решил про себя Дуаньлин Тянь. Он ранее уже заметил, что Цзи Янь по силе равнялась с Цзи Фэном, так как тоже находилась на стадии в полушаге от абсолютной пустоты. «Раз ты настаиваешь, тогда мне придется проявить грубость». Цзи Фэн глубоко вдохнул, а затем сжал рукоять своего меча. «Молодая леди, делай свой ход». Под пристальным наблюдением окружающих, Феофлейты поднесла флейту к своим губам, а затем подула в духовное оружие. А затем их флейты начала исходить необычная первородная энергия, которая становилась все плотнее и плотнее. Зазвучала музыка флейты, в которой ощущалась жажда убийства. Песня убийцы. Над ней воплотилось 1500 силуэтов древних мамонтов. Полшага от стадии абсолютной пустоты. Группа учеников внешнего зала испытала шок. А затем многие увидели, как еще 720 силуэтов древних мамонтов добавилось к уже существующим. Пятый. Духовное оружие пятого ранга. Боже мой. Феофлейты Цзыянь, как и ее брат, владеет духовным оружием пятого ранга. В этот момент, помимо Дуаньлин Тяня, выглядящего спокойно, остальные совершенно поразились. Глава 509. Барьер железных клинков. В это мгновение, помимо 1500 силуэтов древних мамонтов, появилось еще 720 силуэтов. На фоне 570 древних мамонтов Цзи Фэна, они шибко сильно бросались в глаза. Вот какова разница между духовным оружием пятого и шестого ранга. Обычное духовное оружие пятого ранга способно усилить практика на 48%, в то время как духовное оружие шестого ранга дает прирост к силу в 38%. Разница на целых 10%. Для практиков полушаги от стадии абсолютной пустоты 10% силы сопоставимо с силой 150 древних мамонтов. Ну и что с того, что у тебя духовное оружие пятого ранга? Я постиг семя силы меча, поэтому не особо слабее тебя. Цзи Фэн помрачнел. Он сконцентрировался и решил взять на себя инициативу первой атаки, чтобы получить преимущество. В конце концов, даже если колебание семени силы меча достигнет предела, ему все равно не хватит силы в 10 силуэтов древних мамонтов. Если он хотел победить, то ему придется совершить атаку первым. Но удалось бы ему преуспеть, вдруг Цзыянь расположила флейту на губах более горизонтально, а темп мелодии ускорился. Даже первородная энергия стала более осязаемой. Вжух! Как только Цзи Фэн пришел в движение, то совершил взмах мечом, удар которого устремился прямо к духовной флейте. По его мнению, как только он заставил ее избавиться от флейты, то сумеет заполучить моментальную победу. Победу, в результате которой он также не навредит фее флейты. А в этот момент мелодия убийцы поменяла свой темп на восторженный. И в этот же миг, свист, свист, свист, свист, свист, фея флейты грациозно играла на флейте, а первородная энергия собиралась на духовной флейте, чтобы задребезжать согласно аккорда. Множество световых клинков воплотилось из первородной энергии, которые полетели навстречу взмаху меча Цзи Фэна. Последующее событие поразило всех вокруг. Фея флейты создала из первородной энергии световые клинки, Дуань Лин Тянь оказался потрясен ее атакой. На его глазах девушка грациозно играла на флейте, а ее платье трепыхалось. Ее пальцы мелькали по духовной флейте. Множественные световые клинки из первородной энергии устремились прямо на Цзи Фэна, а их количество более всего подходило к количеству капель дождя. Свист, свист, свист, свист, свист. Цзи Фэн отмахивался мечом, а во время каждого взмаха он уничтожал световые клинки. Но клинков на него летело слишком много. Его движения постепенно замедлялись. В то время как фея флейты стояла на месте устойчиво и грациозно играла на флейте. И пока она не прекращала, на Цзи Фэна в неограниченном количестве летели клинки света. «А-а-а!» Вдруг Цзи Фэн яростно закричал, а первородная энергия вокруг его тела взорвалась. Он прижал свой духовный меч к телу, а вокруг его него завихрились множественные образы меча. Впоследствии он устремился вперед, положившись на защитный барьер из мечей вокруг своего тела. Клинки света обрушивались о барьер мечей, но в итоге отправлялись в небытие. Это же защитный навык ранга земли клана Цзи, барьер железный клинков. Многие люди опознали странный феномен вокруг Цзи Фэна. Защитный боевой навык ранга земли, по его знаниям, защитные боевые навыки ранга земли полагались на силу земли или же концепцию земли в качестве источника. Как, к примеру, и высокоуровневый защитный боевой навык ранга земли шестой формы священной техники девяти боевых драконов, который подпитывался силой концепции земли. Защитные боевые навыки ранга земли и защитные боевые навыки духовного ранга как две разные сферы. Как только практик достигает стадии первородного ядра, защитные боевые навыки духовного ранга становятся практически незначительными, в то время как сила или концепция сливаются в защитные боевые навыки ранга земли, то если практик сумеет развить их до определенного уровня, то может и не сможет полностью заблокировать атаку противника, но по крайней мере справится с долей урона. Вот в чем заключалось очарование защитного боевого навыка ранга земли. Но хотя защитному боевому навыку Цзи Фэна и было сложно выстоять перед непрекращающимся потоком световых клинков, но его все равно хватало, чтобы купить для него значительное количество времени. По крайней мере, прежде чем барьер железных клинков оказался уничтожен, он уже оказался рядом с феей флейты. Бам! Наконец-то защитный вихрь мечей вокруг Цзи Фэна оказался полностью разрушен клинками света. Но Цзи Фэн уже настиг фею флейты. Вжух! Цзи Фэн сделал свой ход, взмахнув мечом. Сокрушив еще несколько клинков света, свет от его меча как вспышка молнии устремился к девушке. Цзи Фэн естественно догадался о слабости феи флейты. Она напала при помощи мелодии убийцы, конденсируя клинки света, тем самым фокусируясь на дальнем бое. А теперь, когда он добрался до нее, то явно не сможет выдержать удар его меча с преимуществом в силе в каких-то 10 древних мамонтов. Дуань Лин Тянь заинтересовался итогом этого боя. Поначалу он думал, что Цзи Фэн проиграет, но не думал, что тот преподнесет ему такой приятный сюрприз. Боевой опыт Цзи Фэна превзошел его ожидания, и когда уже многие люди покрылись холодным потом от поражения феи флейты, движения пальцев девушки по древку флейты ускорились. Мелодия заиграла в куда большем темпе. Это же, духовная сила Дуань Лин Тяня при первой же возможности заметила перемены первородной энергии девушки. Словно что-то смешалось с ее энергией. Он еще не успел опомниться, как своими грациозными движениями фея флейты сконденсировала очередные клинки света. Свист, свист, свист, свист, свист. Множество клинков света обрушилось на удар меча Цзи Фэна. Сломись. Глаза Цзи Фэна налились кровью, когда он громко крикнул. Он хотел разрушить все клинки света, а затем одолеть фею флейты, но в следующий миг он побледнел, потому что скорость призыва клинков света превзошла былую скорость. Кроме того, в них словно бы пульсировали пятнышки необычной лазурной энергии. Да и к тому же над головой девушки воплотилось еще 120 силуэтов древних мамонтов. Но, конечно, они не проявляли стабильности, поэтому постоянно колебались в числе между 70 и 80. Звяк. Первый клинок света столкнулся с духовным мечом Цзифена, вынудив его руку слегка задрожать. Звяк. Второй клинок обрушился на него, заставив смертельно побледнеть. Звяк. Третий клинок вынудил его лицо покраснеть. Звяк. А четвертый заставил выплюнуть пригоршню крови. После шестого клинка рука Цзифена покрылась разрезами. Он не смог больше удержать меч, потому последующая атака клинка послала меч в полет, в то время как оставшиеся три клинка света вот-вот должны были пронзить грудь Цзифена и убить его. Вжух! Фиолетовая вспышка пронеслась к трем клинкам света и уничтожила их все разом взмахом руки. Бам! А следом полупрозрачная нефритовая кристальная флейта обрушилась на грудь Цзифена, послав в полет уже и его. Бам! Цзифен в жалком состоянии упал на землю. Выглядел он угнетенным. В то время как фиолетовая вспышка остановилась на месте, раскрывая взору фею флейты Цзиянь. «Какая невероятная девушка!» — вздохнул про себя Дуань Линтянь. Она являлась младшей сестрой молодого мастера Цитры. Основываясь на ее возрасте, она выглядела намного моложе молодого мастера Цитры годовалой давности. Другими словами, ее природный талант превосходил старшего брата, в особенности способности к постижению. Она уже постигла семя силы ветра. Ранее, когда она столкнулась с безупречной атакой Цзифена, то высвободила семя силы ветра вовремя, чем и сокрушила противника в один удар. Семя силы ветра, независимо от внутренних или внешних учеников, всех их поразились способностям девушки. «Твоя сила неплоха, раз ты сумел вынудить меня использовать семя силы ветра. Если бы не моя флейта пятого ранга, я бы не справилась с тобой», — равнодушно обратилась девушка к Цзифену. Цзифен глубоко вдохнул. «Не существует если. Если бы у меня был меч пятого ранга, я бы тоже им воспользовался. Поражение есть поражение. Но я не думал, что младшая сестра молодого мастера Цитра невероятно талантлива, да еще и с хорошими способностями постижения. По моему мнению, ты не уступаешь молодому мастеру Цитра ни с колечки», — искренне произнес Цзифен. Но фея флейты не согласилась. «ХМПФ, мой брат намного сильнее меня. Если посмеешь снова заговорить о моем брате, то я точно не отпущу тебя», — ледяным тоном высказалась Цзиянь. Она искренне защищала и верила в молодого мастера Цитры. Изначально некоторые ученики внешнего зала хотели согласиться с Цзифеном, но заткнулись. «У молодого мастера Цитры такая сестренка, мне и вправду интересно, сколько лет он провел в культивации, раз ему настолько повезло», — слегка вздохнул Дуань Линтянь про себя, когда девушка внезапно по натуре превратилась в свирепую львицу. «Ты Дуань Линтянь?» Пока парень задумался о своем, до него донесся ледяной голос. Дуань Линтянь посмотрел перед собой и только сейчас заметил холодный и враждебный взгляд Цзиянь. «Да, я Дуань Линтянь», — кивнул парень, не удивляясь ее отношению. В конце концов, он сильно опозорил молодого мастера Цитры во время боя на пике Дубхи, возможно, в связи с уничтожением секты Меча Семи Звезд. О том инциденте стало широко известно. Как младшая сестра молодого мастера Цитры, естественно, она о нем знала. А факты твердили, что догадка Дуань Линтянь оказалась верной. «Я слышал от моего брата, что ты знаешь демонические техники», — холодно произнесла фея флейты. «Я хочу испытать их на себе». Как только она закончила говорить, все присутствующие уставились на парня. «Дуань Линтянь знает демонические техники?» — остолбенели ученики. «Прошу прощения, но я не знаю демонических техник», — покачал головой Дуань Линтянь, а затем развернулся с намерением уйти. Глава 510. Демоническая техника демонстрирует свою мощь. «Стой!» Дуань Линтянь только развернулся, как услышал крик за спиной, и в то же время на него направился сильный поток ветра. Дуань Линтянь нахмурился, но слегка направил силу в ноги. Ураган. Он словно бы превратился в вихрь, поэтому с легкостью уклонился от подлой атаки Цзиянь. Она не удивилась тому, что Дуань Линтянь сумел избежать ее атаки, но все таким же ледяным взором уставилась на парня. «Разве ты не использовал демоническую технику, чтобы победить моего брата в тот день? Что? Посмел сделать, но не смеешь признаться?» Слова девушки вызвали шум в окружении. Дуань Лин Тянь победил молодого мастера Цитры при помощи демонической техники, хотя они и не знали, что из тебя представляют подобные техники, но начали подозревать, что Дуань Лин Тянь победил нечестно, иначе Цзыянь не стала бы на публике его провоцировать. «У тебя с головой все в порядке?» Выражение парня уже изменилось, когда Цзыянь подло напала на него, а теперь он еще и услышал от нее агрессию. Как ему не нахмуриться? Ответ парня заставил многих потерять дар речи. Они не ожидали, что он решил красавице сказать нечто подобное. Хотя только что она и вправду вышла за рамки, но он все равно должен дать ей поблажку. Верно, конечно, у каждого свое мнение на этот счет. Дуань Лин Тяня совершенно не заботила красота Цзыянь. Кроме того, не говоря уже о том, что у него есть две невестки, красота которых не уступала Цзыянь, но даже если бы их и не было, он явно не собирался снисходительно относиться к врагу, даже если сам враг – женщина. Внешность Цзыянь никоим образом не оказывала на него воздействия. «Ты!» От ярости девушка покраснела, а затем резко поднесла флейту к своим губам. Снова зазвучала мелодия убийцы. Первородная энергия хлынула во флейту, а также и семя силы ветра. Столкнувшись с Дуань Лин Тянем, она решила не сдерживаться. Свист, свист, свист, свист, свист. Множество клинков света понеслось прямо на Дуань Лин Тяня, словно желая пронзить его насквозь. Внутри каждого из клинков мелькали пятна семени силы ветра. ХМПФ. Выражение лица Дуань Лин Тяня испортилось, когда он услышал снова ту мелодию. Но перед лицом ее атакой он просто холодно фыркнул, а затем махнул рукой. Точка сотрясания. Первородная энергия Дуань Лин Тяня забушевала, но он использовал только силу молнии в полушаге от продвинутой стадии для высвобождения техники. С точки зрения скорости, точка сотрясания парня далеко превзошла клинки света феи флейты. С точки зрения силы, Дуань Лин Тянь вкладывал в атаку силу 2500 древних мамонтов, чем полностью превосходил 2300 древних мамонтов девушки. Свист. Точка сотрясания устремила к небу, а затем обрушилась вниз по прямой линии, направляясь к первородной энергии клинков света. Пуф, пуф, пуф. Несколько хрустов послышалось практически в одну секунду, когда точка сотрясания пронеслась через клинки света, протыкая их как сухие листья. Он уничтожил атаку фейфлейты. Сама же техника Дуань Лин Тяня не прекратилась, поэтому полоса света пронеслась мимо уха девушки, но насквозь пронзила стену за ее спиной. Пу, лицо девушки побледнело, а сама она выплюнула пригоршню крови. Выплюнув кровь, Цзыянь затряслась, а ее бледное выражение лица выглядело очень нежным и трогательным. Дуань Лин Тянь слишком жесток, он даже наложил руку на красавицу. Если бы я был на его месте, то точно не сопротивлялся ее контратаке и даже выслушал бы всю ругань после. Череда мнений вынудила Дуань Лин Тяня горько улыбнуться. Они что, никогда в жизни не видели женщин? Дуань Лин Тянь, ты смеешь пренебрежительно относиться к молодой леди Цзыянь, я убью тебя. Раздался разъяренный вопль. Цзыган, ранее потерпевший поражение Он Цзифэна, устремился в атаку. Он занес кулак, чтобы ударил Дуань Лин Тяня в голову. Просто смерти ищешь. Разозлился Дуань Лин Тянь, а после он вздрогнул, оставляя на прежнем месте остаточное изображение. Бам! Послышался громкий удар, а произошедшее пронеслось перед глазами учеников в мгновение ока. Дуань Лин Тянь просто пнул ногой Цзыгана, отправляя того в полет. Он столкнулся со стеной, а после упал на землю и потерял сознание. Подобный итог вызвал озноб у некоторых людей. Некоторые из учеников все еще возмущались поступком Цзыянь, когда она силой решила заткнуть их. Но кто знал, вдруг Дуань Лин Тянь внезапно нападет на них. Они боялись, что повторится история Цзыгана. Дуань Лин Тянь заметил, что хотя точка сотрясания поразила Цзыянь настолько, что она аж смертельно побледнела, но она по-прежнему холодным и твердым взглядом смотрела на него. «Почему ты не использовал демоническую технику?» Все никак не могла угомониться девушка. Она хотела всем доказать, что ей брат проиграл Дуань Лин Тяню год назад только из-за того, что тот прибегнул к демонической технике. Они как разносили слухи ученики секты Меча Семи Звезд, что он победил ее брата собственными силами. Она хотела опровергнуть его победу ради своего брата. Дуань Лин Тянь не ожидал, что Цзыянь окажется такой упертой, поэтому теперь в ином свете посмотрел на нее. Демоническую технику, он посмотрел на нее, но ехидно ухмыльнулся. Ты действительно хочешь испытать ее на себе? Хотя он и не относился к своему навыку как к демонической технике, но раз она сама того просит, то зачем отказывать? Верно, твердо кивнула Цзыянь. Тогда смотри хорошенько. Как только он закончил говорить, тусклый свет вспыхнул в его глазах, но никто явно этого не заметил. Духовная сила слилась с его клеймом души. Тысяча иллюзий. Дуань Линтянь моментально высвободил свой навык души, воссоздавая потустороннее пространство вокруг Цзыянь. Но когда Цзыянь окутала его пространство, то картинка перед ее глазами резко переменилась, а она заметила, что оказалась в совершенно ином месте. Внезапные перемены заставили ее измениться в лице, а сама она задрожала. Так Дуань Линтянь действительно знает демонические техники, как он сумел послать меня сюда. Она осматривалась по сторонам, но отметила, что находится в пустыне, а вокруг никаких следов человека или же человеческой деятельности. Что это за место? Не могла никак прогнать дрожь и страх Цзыянь. Но в то же время все люди во внутреннем зале изумленно смотрели на девушку. Что она делает? Разве здесь не внутренний зал Академии Драконов и Фениксов? Она позирует. Только что она вела себя обычно, но сейчас как будто бы стала другим человеком. Независимо от принадлежности ко внутреннему или внешнему залу, все ученики остолбенели. Последующие события полностью превзошли всякие их ожидания. Что происходит? Даже безумный молодой мастер меча, Цзи Фэн и Сыма Ян были поражены. Фея Флейты сказала, что Дуань Линтянь способен использовать демонические техники. Может, она уже попала под ее воздействие? Цзи Фэн никак не мог понять, раздумывая про себя всякое разное. В нечто подобное даже он не посмел бы поверить. Фея Флейта не могла же заранее сговориться с Дуань Линтянем, верно? Вот о чем думал сейчас Цзи Фэн. Он не хотел верить, что подобный феномен может существовать в этом мире. Что еще за демоническая техника? По его мнению, так все происходящее бред сивой кобылы. А в дальнейшем толпа людей только сумела оправиться от шока, как вновь схватилась за голову. Небеса! Что же они увидели? Находясь под пристальным вниманием, Фея Флейта нелепо побежала к Дуань Линтяню. «Не уходи, братик, не уходи, не оставляй меня одну, мне страшно». Они увидели, что когда она подбежала к парню, на ее лице вспыхнули эмоции отчаяния и паники. Она бормотала: «Братик, как ты можешь поступать так жестоко? Оставить меня здесь одну, братик». По ее лицу потекли даже две полоски слез. «Это, они играют, вот о чем подумало большинство». Просто они не догадывались, какие пейзажи перед собой сейчас видела Цзыянь. Внутри потустороннего пространства девушки стояла посреди безграничной пустыни, но никак не могла найти из нее выход, отчего и выглядела потерянной. Она искала очень долго, но так ни к чему и не пришла. Постепенно она начала испытывать все большие и большие отчаяния, но в определенный момент она увидела молодого мастера Цитры, брата, который любил ее больше, чем кого-либо еще. Но сейчас он смотрел на нее холодно и равнодушно. Он даже отвернулся и пошел дальше к горизонту. Она хотела побежать за ним, но преследовав его некоторое время, молодой мастер Цитры наконец исчез с ее глаз. В итоге она упала на колени и разрыдалась. Удовлетворена теперь, когда она особенно отчаялась, равнодушный голос прозвучал возле ее ушей, чем и вывел ее из сна. Когда она пришла в себя, то заметила, что ее окружение вновь поменялось на внутренний зал Академии Драконов и Фениксов, а перед ней стоял молодой парень в фиолетовых одеяниях с равнодушным лицом. «Ты, я». Она вспомнила недавние события, но резко побледнела. Ранее она бежала по безлюдной пустыне. В самом начале ей стало интересно, как же Дуань Линтянь послал ее туда, но с течением времени и путешествия по тому месту, она полностью забыла об Академии и даже о демонической технике Дуань Линтяня. Но в то же время она отметила, что люди смотрят на нее странными взглядами. Что же произошло на самом деле? Она посмотрела на Цзи Фэна, решив задать ему вопрос через передачу голоса. «Цзи Фэн, что ты только что видел?» Парень про себя выругался, когда получил передачу ее голоса. «Если уж играешь, тогда играй, но зачем так натурально? Разве ты не видела ничего вокруг себя?» Конечно, вслух или ей он ничего такого не сказал. В результате он ответил ей голосовым сообщением, описав без особого интереса все, что недавно увидел. Глава 511. Навык души, встряска души. Ответ Цзи Фэна заставил Цзыянь остолбенеть. В присутствии стольких людей она плакала и кричала как умалишенная. Ее поведение в той пустыне видели все вокруг. Она смертельно побледнела, испытывая безграничный позор. Она не желала ничего более, нежели выкопать яму и зарыться в ней. Цзи Фэн презрительно смотрел на выражение Цзи Янь, но про себя ругался. «Исчезни, вали уже, притворщица. Думаешь, я не видел только что, как ты играла?» На самом деле многие разделяли мысли Цзи Фэна, потому что то, что только что произошло, совершенно не вдавалось ни в какие рамки логики. «Ты и вправду владеешь демоническими техниками». Цзи Янь смущенно указала пальцем на Дуэнь Линтяня, но сама никак не могла унять дрожь. Дуэнь Линтянь без ярого интереса посмотрел на нее, но пожал плечами. «Если ты считаешь, что это демоническая техника, то пусть будет демоническая техника. Ты просила меня позволить тебе ее испытать на себе, а я выполнил твою просьбу. Больше меня не беспокой». Закончив говорить, Дуэнь Линтянь вернулся к себе во двор, вошел в дом и закрыл за собой дверь, оставив за собой опозоренную девушку, лицо которой уже покраснело от ярости. Так он выставил ее дурочкой на публике. Тем не менее, когда она вспомнила, что Дуэнь Линтянь продемонстрировал свою демоническую технику, то все равно облегченно вздохнула. Ее тяжкая работа того стоила. По крайней мере, она убедилась, что Дуэнь Линтянь знает демонические техники. ХМПФ. Если бы он не полагался на демонические техники, то как бы мог победить моего брата в тот день? Говорила она ясно и громко, так как хотела, чтобы как можно больше людей разнесли данную новость и смыли позор с ее брата. Но она быстро поняла, что большая часть учеников смотрит на нее как на идиотку. Они явно ей не поверили. «Вы все, я», — девушка заволновалась. Она вынудила Дуэнь Линтяня применить демоническую технику на ней, а также смехотворно повела себя на публике, но что в итоге получила? «Так не пойдет, я говорю правду. Дуэнь Линтянь действительно владеет демоническими техниками. Раньше я не знаю как, но я вдруг оказалась посреди пустыни, в которой не наблюдалось никакой человеческой активности». Договорив до сего места, она остановилась, потому что заметила, что взгляды окружающих стали куда более странными. Молодая леди Цзи Янь, если у человека все в порядке с головой, то посчитает, что ты и Дуэнь Линтянь исполняли сценку. Хотя я и не понимаю, чего вы этим добивались, но хочу сказать, что нормальный человек не поверит твоим словам. Цзи Фэн послал подарок доброй воле Цзи Янь. Девушка слегка затряслась, но вдобавок еще и покраснела. Она ведь говорила правду, но почему никто не верит ей? Она не смирится с такой судьбой. Дуэнь Линтянь, выходи. Следом Цзи Янь встала напротив двора парня и начала холодно кричать ему. Только Дуэнь Линтянь поднялся в комнату, сел в позу лотоса и приготовился культивировать, как услышал крик Цзи Янь. Он нахмурился, но все же вышел наружу. «Женщина, ты все никак не угомонишься», — ледяным и раздраженным тоном высказался парень. «Ты просила меня продемонстрировать демоническую технику, и я выполнил твое желание. А теперь ты еще и хочешь свои проблемы сбросить на меня? Скажи им, что я не обманываю, что ты знаешь демонические техники и послал меня в странное место», — торопливо произнесла фея флейты. «Как только я так скажу, ты больше меня не побеспокоишь», — прищурившись, спросил Дуэнь Линтянь. Он не хотел забивать себе голову этой женщиной, иначе явно не сможет спокойно культивировать. «Да», — не колебаясь, кивнула девушка. По ее мнению, как только Дуэнь Линтянь признает, то ее поверят и перестанут думать, что она выдумывает. «Надеюсь, ты сможешь выполнить свое обещание». Дуэнь Линтянь одарил ее глубоким взглядом, а от его ледяного и жестокого взгляда она затряслась. «Слушайте, фея флейта не обманывает вас. Я и вправду владею демоническими техниками. Кстати, если кому интересно, я могу заставить вас испытать судьбу, что вы император, и даже сделать из вас боевого императора не проблема», — на полном серьезе высказал всем присутствующим ученикам Дуэнь Линтянь. Но его серьезные слова наоборот привели к тому, что толпа учеников взорвалась от смеха. «Помни о своем обещании», — холодно и равнодушно посмотрел парень на девушку, а после снова закрыл дверь. Цзи Янь облегченно вздохнула, но затем снова остолбенела. «Вы все», — не только она заметила, что взгляды людей не изменились, так еще и смотрели на нее куда более странно. Только сейчас она наконец поняла, что пока они лично не испытают на себе действия его демонической техники, то не поверят ей. В итоге ей пришлось с горьким выражением лица скрыться внутри дома, который ранее принадлежал Цзи Фэну. «Дуэнь Линтянь, я заставлю всех поверить рано или поздно, что ты владеешь демоническими техниками». Войдя в комнату, она облокотилась спиной о дверь, но испытывала такие чувства негодования и возмущения, что не смогла сдержать слез. С самого своего рождения она впервые испытала подобную несправедливость. Чувство от недопонимания со стороны посторонних вызывало у нее недовольство. Теперь она наконец поняла смысл слов ее брата, которые он сказал ей год назад перед своим уходом из имперского королевства Лазурного леса. «Янь, я собираюсь последовать за мастером и культивировать. Я точно найду способ превзойти демоническую технику Дуаньлин Теня и смыть свой позор. Он заставил меня потерять репутацию на глазах у всех представителей секты Меча Семи Звезд». Вот что сказал ей напоследок ее брат, молодой мастер Цитры Цзышан, перед своим уходом. В то время она не могла понять ярости и недовольства, что кипело в его сердце, но теперь она его полностью поняла, потому что она опозорилась на глазах у стольких учеников Академии Драконов и Фениксов, а также столкнулась с недопониманием толпы Дуаньлин Тянь. «Я точно помогу своему брату найти способ превзойти твою демоническую технику», — Цзы Янь стиснула зубы, твердо решившись. Но сам парень, естественно, ни о чем не догадывался. На данное время он уже молча культивировал пятую форму священной техники девяти боевых драконов, форму змея молнии. Время молча текло своим чередом. Спустя неизвестное количество времени Дуаньлин Тян проснулся, так как первородная энергия в его теле в очередной раз столкнулась с преградой. Писк-писк, и сразу до него донеслось знакомое пищание. Затем он увидел, как вспышка золотой молнии пронеслась к его плечу, но предстала в форме пушистой маленькой золотой мышки. «Малышка Золотце, ты проснулась?» Он слегка удивился. «Хе-хе, старший Лин Тянь, я наконец совершила прорыв», — передала мышка голосовое сообщение, в котором так и сквозило довольство. Парень обрадовался, а затем высвободил духовную силу, чтобы проверить культивацию маленькой мышки. Седьмой уровень стадии абсолютной пустоты. Она наконец-то прорвалась к седьмому уровню стадии абсолютной пустоты. «Малышка Золотце, твоя духовная сила». Вдруг он кое-что вспомнил, поэтому горящим взглядом уставился на мышку. Но он заметил, как блеск в глазах мышки померк, а сама она опустила голову, передавая голосовое сообщение. «Старший Лин Тянь, я еще не пробудила свое клеймо души и не смогла постичь начальные навыки души расы небесных мышей с нефритовыми глазами». Когда он ее услышал, то испытал грусть, но все же решил успокоить. «Все в порядке, работай и усердно культивируй. Когда ты совершишь еще несколько прорывов, то наконец сможешь пробудить клеймо души». Но в следующий миг произошло нечто неожиданное. Он увидел, как мышка резко подняла голову, а ее тусклые глаза сверкнули странным светом. Но не только. Еще он заметил, как в глубине ее глаз вспыхнуло неосязаемое золотое пламя. Что это? И когда в его голове возник данный вопрос, он ощутил, как невероятная духовная сила стремительно окутала его, а прежде чем он сумел отреагировать, она уже достигла его души. Его душа затряслась, его взор размылся. Но вдобавок ко всему, он еще сумел заметить, как бурлящая вокруг него первородная энергия практически застыла, проявляя признаки рассеивания. Но спустя несколько мгновений он ощутил, как напавшая на него невероятная духовная сила полностью исчезла. А когда его сознание более-менее вернулось в норму, ему все стало понятно. «Малышка Золотце, мелкая пакость, ты посмела обмануть меня», — рассерженно посмотрел парень на маленькую золотую мышку. Естественно, он догадался о том, что только что произошло. Маленькая мышка, положившись на клеймо души, решила опробовать новый навык на нем. «Хе-хе, старший Лин Тянь, я же невероятно, не так ли?» — гордо и довольно поднялась на лапки маленькая мышка. «Да». Когда он вспомнил произошедшее, то кивнул, испытывая легкий страх. В любопытством он спросил: «Малышка Золотце, что это за навык такой?» Все произошло практически мгновенно, но второй раз он не хотел на себе испытывать нечто подобное. В тот момент он даже почувствовал, словно его жизнь ему не принадлежит. «Старший Лин Тянь, то было первое клеймо души, которое я пробудила, стоило моей духовной силе прорваться в стадию посвящения пустоты. Данный навык души называется встряска души», — ответила мышка, чем и улучшила настроение парня. «Встряска души, какой властный и поразительный навык. Твой навык души, встряска души, должно быть, входит в категорию нападающих, верно?» — спросил Дуаньлин Тянь. В тот момент он ясно почувствовал, как духовная сила маленькой мышки пронзила его душу. Глава 512. Контрмера. «Да, это атакующий навык», — ответила мышка, а после сделала паузу, но продолжила: «Но это только начальный навык души, поэтому не способен разрушить душу врага. Он только позволяет вывести из строя сознание противника на короткое время. Вывести сознание из строя. Когда он вспомнил, как мышка пронзила его душу, из-за чего он словно бы отключился на несколько мгновений, то невольно испытал страх. В тот момент даже боевой мастер стадии закаливания тела сумеет его прикончить простым ножиком. В тот миг он находился в самом уязвимом состоянии. Ничего себе, Дуань Лин Тянь поразился. Пообщавшись еще немного с маленькой мышкой, он получил дополнительные знания и нюансы о встряске души. В целом эффект встряски души чем-то напоминал тысячу иллюзий. Кроме бесполезности против существ, чья духовная сила сильнее твоей, он также бесполезен против мастеров начертаний с тем же уровнем духовной силы, а также против видов демонических зверей, пробудивших клеймо души. Другими словами, встряска души сумеет оказать эффект практически на любого противника, духовная сила которого слабее, чем у нее. Дуань Лин Тянь полностью увидел всю картину навыка души. На данное время духовная сила малышки Золотце находится на первом уровне стадии посвящения пустоты. Другими словами, даже если ей встретится обычный боевой мастер того же уровня, но не являющийся мастером начертаний, она сможет при помощи встряски души заставить его сознание затухнуть. Когда он пришел к такому выводу, на его лице всплыла злая ухмылка. «Если я вовремя нанесу атаку по боевому мастеру первого уровня стадии посвящения пустоты, тогда тот человек точно умрет. Говоря иначе, пока я координируюсь с малышкой Золотце, тогда пока я не встречу противника, чья духовная сила превзойдет ее, тогда в имперском королевстве Лазурного леса мне никто не сможет угрожать», — заволновался Дуань Лин Тянь. «Старший Лин Тянь, я устал и хочу отдохнуть». Внезапно ему в голову ударило голосовое сообщение от мышки, а затем он заметил, что мышка уже уснула. Она проспала целый день и ночь. «Малышка Золотце, что с тобой вчера произошло?» — нетерпеливо спросил он у мышки, когда она проснулась. «Старший Лин Тянь, как только я воспользовалась встряской души, мою духовную силу словно бы высосали до капельки. Даже сейчас я до сих пор полностью не восстановилась», — ответила мышка, чем и заставила Дуань Лин Тяня поежиться. Он глубоко вдохнул, а после спросил: «А сейчас ты можешь применить встряску души?» Мышка замотала головой: «Нет, требования к его применению – мое наилучшее состояние духовной силы». «Сколько времени тебе потребуется на полное восстановление?» – спросил парень. Теперь он подумал, что, возможно, слишком рано обрадовался. Кажется, у ее нового навыка существуют некоторые ограничения. «Практически 2 недели», — ответила мышка голосовым сообщением. «2 недели?» Дуань Лин Тянь горько улыбнулся. Видимо, он и вправду рано радовался. «Получается, малышка Золотце способна 2 раза в месяц высвобождать встряску души», — слегка разочарованно вздохнул про себя Дуань Лин Тянь. Но довольно быстро он пришел к выводу. Как и ожидалось, сердца людей безграничны. Даже если раз в 2 недели, но сам навык все равно поражает. В конце концов, малышка Золотце только на 7-м уровне стадии абсолютной пустоты, а ее способность оказывать влияние на боевого мастера 1-го уровня стадии посвящения пустоты уже не входит ни в какие рамки. «Малышка Золотце, скажи мне, когда твоя духовная сила восстановится, тогда я воспользуюсь своим правом выйти за пределы Академии», — сообщил он мышке. Мышка тут же отреагировала, а в ее голосе почувствовалось предвкушение. «Старший Лин Тянь, хочешь попробовать отыскать материалы для духовных мечей?» «Да», — кивнул Дуань Лин Тянь, «но не только ради поиска материалов. Еще я хочу купить материалы, чтобы приготовить целебные пилюли для ускорения культивации боевого мастера стадии абсолютной пустоты». Когда мышка услышала его, то ее настроение значительно улучшилось. 2 недели прошли весьма быстро. Прошло уже 20 дней с тех пор, как Дуань Лин Тянь вступил в Академию Драконов и Фениксов. Хотя ученики внешнего зала иногда приходили во внутренний зал, чтобы бросить вызов, но атмосфера уже не была такой напряженной, как ранее. Теперь уже имена 10 учеников внутреннего зала оказались твердо зафиксированы. «Старший Лин Тянь, моя духовная сила восстановилась. Пойдем погуляем». Ранним утром мышка послала голосовую передачу Дуань Лин Тяню. «Хорошо», — кивнул парень, а затем вместе с мышкой покинул свой двор. Во внутреннем зале стояла тишина, так как все 10 учеников сидели в своих домах и молча культивировали. Помимо пути через внешний зал, из внутреннего зала имелся дополнительный выход, который вел прямиком к вратам Академии Драконов и Фениксов. Дуань Лин Тянь решил воспользоваться им, поэтому довольно скоро оказался перед вратами. Перед ними стояло двое стариков по обе стороны врат, оба не двигались, напоминая две статуи. Вдобавок еще перед каменным столом возле входных врат сидел еще один старик, тот самый старик, который отвечал за регистрацию молодых гениев. Старший Дуань Лин Тянь узнал того старика, которому лично в рук вручал рекомендательное письмо. «Дуань Лин Тянь», — нахмурился старик, — «разве я не говорил, что тебе будет лучше не покидать академию по пустякам? Старший, мне нужно сделать одно дело, поэтому я должен выйти». Он понял предупреждение старика, поэтому внутри себя испытал тепло. Старик смотрел прямо на парня, но когда увидел, что тот совершенно не двигается, то все же решил зарегистрировать его. Прежде чем он ушел, старик напомнил: «Дуань Лин Тянь, боюсь, твое появление в академии уже дошло до ушей Тройственного союза Лазурного леса. Раз уж выходишь наружу, то не затягивай и возвращайся как можно скорее». «Понял, старший», — ответил Дуань Лин Тянь и покинул академию. Он еще не успел далеко уйти, как заметил две скрытых взгляда на своей персоне, поэтому высвободил духовную силу, чтобы узнать уровень подозрительных личностей. «Они действуют отдельно», — удивил его тот факт, что двое человек, кажется, работали каждый сам по себе. Один из них находился на первом уровне абсолютной пустоты, а второй на девятом. «Я смогу справиться с боевым мастером девятого уровня стадии абсолютной пустоты при помощи встряски души малышки золотца. Но навык можно использовать только раз в две недели, а попросту тратить шанс я не могу». В ходе размышлений Дуань Лин Тянь принял решение избегать боевого мастера девятого уровня стадии абсолютной пустоты. А что до второго человека, Дуань Лин Тянь превратился в вихрь ветра, полностью исчезая без следа, а в тенях за ним следовало два человека с различных сторон, но оба каждый сам про себя пришли к выводу, что потеряли след своей цели. Где он? Они находились в разных местах, но задавались одним и тем же вопросом. «Хэмэм, сперва нужно сообщить двум старейшинам-хранителям новости, что Дуань Лин Тянь покинул академию. Полагаю, с их-то способностями им несложно будет помешать ему вернуться обратно». Когда мужчина пришел к такому решению и обернулся, чтобы пойти на встречу со стариками, но когда пробежал немного вперед, то заметил впереди себя человека, которого хорошо знал. Дуань Лин Тянь. Мужчина узнал его, поэтому побледнел, но догадался, что парень намеренно скрылся из виду, а затем пришел сюда, бежать. Без всяких колебаний он взлетел в воздух, желая сбежать. Это же просто смешно. Хотя он и был боевым мастером первого уровня стадии абсолютной пустоты, как и Дуань Лин Тянь, но он знал свои пределы. Он знал, что точно не соперник Дуань Лин Тяню. Парень сумел постичь силу молнии в полушаге от продвинутой стадии. Писк-писк, только он взлетел в небо, как услышал неподалеку пищание. Недалеко впереди себя он увидел маленькую и пушистую золотую мышку. Мышка стояла посреди воздуха, но выглядела безвредной и очень милой. Однако он резко остановился, но невольно прищурился, так как увидел нечто невероятное, потому что над маленькой мышкой возник огромный силуэт, который постепенно принимал свою форму. Силуэт древнего рогатого дракона, седьмой уровень стадии абсолютной пустоты, дрожащим голосом произнес мужчина. Вжух, а к тому времени Дуань Лин Тянь уже оказался за спиной мужчины. «Ты член Тройственного союза Лазурного леса?» — равнодушно задал он вопрос. «Нет, я не член Тройственного союза Лазурного леса, ты ошибся», — тут же замотал головой мужчина. Смешно, как он сейчас мог признать, что он из Тройственного союза Лазурного леса, как старейшина, что принимал участие в уничтожении секты Меча Семи Звезд. Он предельно ясно понимал вражду между Дуань Лин Тянем и Тройственным союзом Лазурного леса. Он наверняка умрет, если сознается. «Ошибся», — равнодушно усмехнулся парень. «Если я прав, ты тогда присутствовал среди тех, кто убивал членов секты Меча Семи Звезд. Дай-ка подумать. Кажется, изначально ты входил в число представителей секты Меча Демонического Лотоса. И с каких это пор старейшина Тройственного Союза Лазурного Леса не смеет сознаться в своей личности?» — презрительно высмеял его в итоге Дуань Лин Тянь. Хотя он запомнил и не все лица тех убийц, но ясно запомнил лица всех старейшин. И этот мужчина тогда присутствовал среди них. Мужчина смертельно побледнел, когда Дуань Лин Тянь узнал его, поэтому его выражение говорило о многом. Его взгляд колебался между сторонами слева и справа. «Если посмеешь сбежать, она разорвет тебя на куски», — чрезмерно холодным тоном произнес Дуань Лин Тянь, вынудив мужчину затрястись так, из-за чего тот побоялся совершить лишнее телодвижение. Глава 513. Главное отделение гильдии мастеров оружия. «Сколько людей пришло в императорский город по мою душу?» Без всяких эмоций в голосе спросил Дуань Линтянь. Мужчина держал рот на замке, чем и вызвал недовольство Дуань Линтяня, поэтому пригрозил. «Если не станешь сотрудничать, того я прикончу тебя прямо сейчас, если соглашусь, ты не убьешь меня?» Низким голосом спросил мужчина. «Тогда нет», кивнул парень. Мужчина облегченно вздохнул, когда получил согласие парня. «Я пришел вместе с двумя старейшинами-хранителями. Они ждут в гостинице новостей от меня по поводу твоего местоположения. Они приказали при первой же возможности сообщить им о твоем выходе из академии», продолжил мужчина. Другими словами, старейшины-хранители Тройственного союза Лазурного леса не посмели силой ворваться в Академию драконов и фениксов, холодно спросил Дуань Линтянь. Мужчина молчал. Академия драконов и фениксов основалась императорской семьей имперского королевства Лазурного леса и ими же охранялась. Хотя их Тройственный союз Лазурного леса весьма влиятельная фракция, но не в такой степени, чтобы идти против императорской семьи, поэтому естественно они не посмели их оскорбить. «Кто те двое старейшин-хранителей?» – спросил Дуань Линтянь. На самом деле он уже предположил их личности, но хотел услышать подтверждение. «Старейшина Хо и старейшина Мин», – сразу ответил мужчина. «Назови их имена», – холодно потребовал Дуань Линтянь, а окружающая температура словно упала на несколько градусов. Мужчина задрожал, но ответил. «Старейшина Тан Хо и старейшина Чжао Мин». «Тан Хо, Чжао Мин, точно они», – презрительно ухмыльнулся Дуань Линтянь, а затем бросил равнодушный взгляд на мужчину. «Как только Тройственный союз Лазурного леса получил новости о моем появлении, то именно они проявили инициативу к моему убийству, верно?» «Да», – кивнул мужчина. Хотя его и заинтересовало, почему Дуань Линтянь подумал на них, но не посмел спрашивать. Чжун Линь не пришел, очередной вопрос. Появление Тан Хо и Чжао Мина входило в его ожидания, так как именно они уже знали о 10-тысячелетнем молоке сталактита. Но вот почему тогда не пришел Чжун Линь, ведь тогда в королевстве Красного Неба присутствовал еще и он. Если думать логически, он бы точно не лишил себя возможности схватить парня. «Старейшина Чжун Линь погиб год назад», — ответил мужчина. «Умер», — удивился парень про себя. «Как он погиб?» — заинтересовался Дуань Линтянь.